Михаил Шолохов. Собрание сочинений в 8 томах. Том 7. Они сражались за Родину. Главы из романа. Москва. Издательство «Правда», 1980 год. Первая дорожка второй кассеты. Светлые глаза его были так плотно прижмурены, что Сашка, мельком взглянув на него, увидел только крохотные, словно ножом прорезанные щели с глубокими морщинками по краям, обтянутых черной кожей глазниц. «На 3 корпуса, на 3,5, на 4 бери вперед!» Сквозь режущие уши тугое завывание моторов успел крикнуть растерявшийся Сашка. Лопатин как сквозь сон слышал его возглас и знакомый надтреснутый голос лейтенанта Голощёкова, на высокой ноте прокричавшего привычное «По самолетам противника!». Он успел выстрелить и ощутить плечом и всем телом весомый толчок отдачи. В какую-то крохотную долю секунды успел осознать и то, что промахнулся. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. По каске, по униженно согнутой спине Лопахина, как крупный град, силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли. В ноздри вторгся и захватил дыхание едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки. Бомбы часто рвались вдоль линии окопов, но значительно большее число взрывов гремело позади окопов, в школьном саду. Лопахин, пересилив себя, поднял голову, сквозь мутно-бурую пелену взвихрившейся земли увидел слева взмывавший в голубое небо самолет, различил даже свастику на хвосте его и разогнулся, словно пружина, в бешенстве скрипнув зубами, снова припал к ружью. «Бей же его, стерву, бей скорее!» — лихорадочно дрожа кричал в ухо Сашка. Нет, на этот раз Лопахин не мог, не имел права промахнуться. Он весь как бы окаменел, только руки его, железные крепости руки забойщика, слившись воедино с ружьем, двигались влево, да прищуренные глаза, налитые кровью и полыхавшие ненавистью, скользили впереди тянущего ввысь самолета, беря нужное упреждение. И все же он промахнулся и на этот раз. Губы его мелко задрожали, когда он увидел, как самолет, набрав нужную высоту и с ревом развернувшись, снова стал пикировать на окопы. «Патрон!» — клокочущим голосом крикнул он. Ю-87 резко снижался, поливая желтые гнезда окопов огнем изо всех своих пулеметов. Навстречу ему, яростно захлебываясь, бил ручной пулемет сержанта Никифорова. Часто щелкали винтовочные выстрелы, дробно и глухо, сливаясь воедино, стучали очереди автоматов. Лопахин выжидал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, снижавшимся с низким и тягучим и нарастающим воем. И в то же время слух его невольно фиксировал все разнородные звуки боя. И обвальный грохот фугасок, сыпавшихся в школьном саду возле огневых позиций зенитной батареи, и частые удары зениток, и заливистые пулеметные трели. Ему удалось различить даже несколько выстрелов из противотанковых ружей. Очевидно, не он один охотился с противотанковым ружьем за обнаглевшим пикировщиком. «Что ты застыл? Что застыл?» — спрашиваю. «Ты не раненый?» — кричал Сашка. Но Лопахин, не отрывая взгляда от самолета, только коротко и страшно выругался. И Сашка присел на шероховатое, усыпанное комками земли дно окопа, убедившись в том, что Лопахин жив и невредим. На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв пыльцу, начисто сбрила у переднего бруствера окопа низкий полынок. Краем захватила и насыпь бруствера, но Лопахин не пошевельнулся. «Нагнись, прошьет он тебя, шалавый!» — громко выкрикнул Сашка. «Врешь, не успеет!» — прохрипел Лопахин и, выждав момент, когда самолет только что поравнялся на выходе из пике, нажал спусковой крючок. Самолет слегка клюнул носом, но сейчас же выправился и пошел на юг, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая высоту. Около левой плоскости его показался зловещий дымок. «Ага, долетался так! «Так, твою верозедок!» — тихо сказал Лопахин, подымаясь в окопе во весь рост. «Долетался!» — еще тише и значимее повторил он, жадно следя за каждым движением подбитого самолета. Не дотянув до горы, самолет закачался, почти отвесно рухнул вниз. Он ударился о землю с таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо. И только тогда Лопахин с огромным и радостным облегчением вздохнул всей грудью, повернулся лицом к Сашке. «Вот как надо их бить», — сказал он, раздувая побелевшие ноздри, уже не скрывая своего торжества. «Ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федотыч», — восторженно проговорил Сашка, чуть не впервые за все время совместной службы величая Лопахина по отчеству. Лопахин трясущимися руками торопливо свернул папироску. Усталый и какой-то обмякший сел на дно окопа, несколько раз подряд жадно затянулся. «Думал, что уйдет, проклятый», — сказал он уже спокойнее, но от волнения все еще замедляя речь. «Завалил бы за бугор, ну а там черт его знает, то ли упал он, то ли добрался до своего логова. А это дело надежное, стукнулся о землю и гори на доброе здоровье». Не докурив папиросы, он поднялся и с минуту удовлетворенно, молча смотрел на чадившие вдали обломки сбитого самолета. Остальные три самолета, бомбившие зенитную батарею, уходили на юг. Но над переправой все еще кружили хищно бомбардировщики, немо хлопали зенитки, рвались бомбы, и высоко вздымались радужно отсвечивавшие на солнце бледно-зеленые столбы воды. Вскоре налет закончился, и, прибежавший связной, позвал Лопахина командиру роты. Все поле впереди и сзади окопов было словно язвами покрыто желтыми круглыми различной величины воронками, окаймленными спекшейся землей. Косые просеки, проделанные в саду бомбами и загроможденные поваленными расщепленными деревьями, обнажали ранее сокрытые ветвями стены и крыши хуторских домов. И все вокруг выглядело теперь необычно, ново, дико и незнакомо. Неподалеку от окопа Звягинцева зияла крупная воронка. У самого бруствера лежала до половины засыпанная землей, погнутая и отсвечивавшая рваными металлическими краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми ячейками уже курился сладкий махорочный дымок. Слышались голоса бойцов, а из пулеметного гнезда, оборудованного в старой полуразрушенной силосной яме, доносился чей-то подрагивающий веселый голос, прерываемый взрывами такого дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, проходя мимо, улыбнулся и подумал: «Вот чертов народ, какой неистребимый, бомбили так, что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло, они и ржут, как стоялые жеребцы». И сейчас же сам невольно засмеялся, потому что знакомый голос сержанта Никифорова, высокий, плачущий от смеха, закончил. «Гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня: „Федя, меня не убили?“ А глаза у него, ну, прямо по кулаку, на лоб вылезли, и пареной репой от него пахнет. Он со страху-то, видно, того». Кто-то там в просторном окопе смеялся устало и тонко, из последних сил, но безостановочно, словно его связанного усердно щекотали. Лопахин, все еще улыбаясь, миновал пулеметчиков и, обходя воронки, догоняя связного, сказал: «Веселый парень этот Никифоров. Сейчас кому смех, кому слезы, а кому и вечная память», — мрачно ответил связной, указывая на разрушенную прямым попаданием ячейку, и на красноармейца в залитой кровью гимнастерке, который шел вдали, пьяно покачиваясь, безвольно опираясь на руку санитара. Лейтенант Голощеков встретил Лопахина широкой улыбкой, движением руки пригласил спуститься в окоп. Пользуясь кратким затишьем, он только что наспех позавтракал. Голощеков вытер черным от грязи носовым платком рот, лукаво подмигнул: «Ты его снизил, Лопахин?» «Будто бы я, товарищ лейтенант». «Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?» «Первый». «Ну, присаживайся, гостем будешь». «Так говоришь, первый, но надо думать, не последний», — пошутил лейтенант, пряча в нишу котелок с недоеденной порцией каши и доставая оттуда вместительную трофейную флягу. В окопе лейтенанта пахло не только не успевшей подсохнуть влажной глиной и полынью, но и ременной кожей амуниции, чуть-чуть одеколоном, уксусно-терпим мужским потом и махоркой. Лопахин подумал о том, с какой удивительной быстротой обживают люди окопы, населяя временное жилье своими запахами, совершенно разными и присущими только каждому отдельному человеку. Он не кстати вспомнил слова сержанта Никифорова и улыбнулся. Но лейтенант истолковал его улыбку по-своему, наливая в алюминиевый стаканчик водку, сдержанно сказал: «Это соседи наши, зенитчики, сегодня снабдили горючим. Своей у меня давно уже не было. Что ж, поздравляю с удачей. Бери, выпей». Лопахин двумя пальцами бережно принял стаканчик, сказал спасибо, но про себя с огорчением подумал, что посуда уж больно не по-русски мелка. И, закрыв глаза, медленно с чувством выпил теплую, пахнущую керосином водку. Лейтенант крякнул одновременно с Лопахиным, как бы вместе с ним разделяя удовольствие, но сам пить не стал, убрал фляжку. «А народец-то стал каков у нас, Лопахин, а? Раньше бывало, как только самолеты, все в повалку лежат и землю нюхают. А сейчас уже не то. Сейчас ходи над ними на приличной высоте, а то ноги переломаем. А? Так ведь, Лопахин?» «Так точно, товарищ лейтенант». «Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя указал. Да я и сам видел. Наверное, будешь представлен к награде. Ну, ступай. Скоро надо ждать наступления. Смотри, не подкачай насчет танков. Зайди к Борзых, предупреди от моего имени, бой будет серьезный, стоять надо, как говорится, насмерть. Скажи, что я надеюсь на него, а я сейчас пройдусь на правый фланг. Да, что-то немцы усердствуют с налетами, дорогу к переправе себе расчищают. Жаркий будет денек, так что смотри в оба». Лопахин возвращался к себе кирпично-красный от счастья и выпитой водки, но, подходя к окопу бронебойщика Борзых, согнал с губ улыбку, посерьезнел. Борзых завтракал, старательно вычищая хлебной коркой стенки консервной банки. Лопахин прилег возле окопа, спросил: «Ну как, сибирский житель, тебя и бомбы не берут?» «Меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет», — басовито ответил широкоплечий и ладный сибиряк, не прерывая своего занятия. «Что ж, угостил бы шанишками, что ли? В гости ведь к тебе пришел». «Сходи в гости к моей жене в Омск. Сегодня воскресенье, она обязательно готовит шанишки. Она и угостит». Лопахин отрицательно и грустно покачал головой. «Далековато. Не пойду, прах с ними и с шанишками с твоими». «Да далеконько, однако», — со вздохом сказал Борзых. И нельзя было понять, к чему относится этот легкий вздох. То ли к тому, что далеко от этой голой донской степи до родного Омска, то ли к тому, что так скоро опустила консервная банка. Не размахиваясь, Борзых швырнул в бурьян пустую банку, тщательно вытел руки о замасленные штаны и сказал: «Лучше ты меня, Лопахин, табачком угости». «А свой-то неужели весь пожег?» – удивился Лопахин. «Зачем пожег?» «Чужой завсегда вкуснее», – рассудительно сказал Борзых и, свернув корыцем кусок бумаги, протянул руку из окопа. «Сыпь, не скупись. Если бы мне пофартило сбить самолет, я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям». Когда в молчании глотнули раза по два терпкого махорочного дымка, Лопахин сказал: «Лейтенант приказал тебе передать, чтоб глядел в оба. Он с умом парень и думает, что танки на нас будут сначала силу пробовать. За этими высотками, какие против нас, им хорошо сосредоточиться. К тому же там и подход им хороший, скрытный. Балочка с бугра наискось идет. Видал ты ее?» Борзых молча кивнул головой. «Лейтенант так и сказал. Я, говорит, на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Стоять будем до последнего». «Правильно делает, что надеется», — сдержанно сказал Борзых. «Народу нас мало осталось, но ребята все такие, однако, что оторви да брось. Мы-то устоим, вот как соседи». «Соседи пусть сами о себе беспокоятся», — сказал Лопахин. И Борзых снова молча кивнул головой. Лопахин поднялся, пожал широкую негнущуюся руку товарища, сказал: «Желаю удачи, Аким, взаимно и тебе». Миновав две стрелковые ячейки и поронявшись с третьей, Лопахин словно перед неожиданным препятствием вдруг ошалело остановился, протер глаза, сквозь зубы негодующе сказал: «Миленькое дельце, этого мне еще не хватало на старости лет». Из окопа, отрытого по-настоящему и с очевидным знанием дела, из-под низко надвинутой каски, не мигая, смотрели на него усталые, но, как всегда, бесстрастные холодные голубые глаза повара Лисиченко. Полное лицо повара с налитыми, как антоновские яблоки, щеками выглядело необычно моложаво, даже весело, а голубые глаза спокойные, как показалось Лопахину вызывающе, бесстыже щурились. Подчеркнуто шаркающей походкой Лопахин приблизился к ячейке, присел на корточки и, глядя на повара сверху вниз, сказал с шипящим и ничего доброго не предвещающим голосом: «Здравствуйте». «Наши вам», — холодно ответил Лисиченко. «Как ваше здоровье?» – любезно осведомился Лопахин, испепеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая, готовое прорваться наружу бешенство. «Благодарю вас, топайте дальше к чертовой матери. Я бы тебе ответил по всем правилам военной науки. Но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова», – выпрямляясь, сказал Лопахин. «Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты думаешь высидеть в этой ямке? И где кухня? И что мы сегодня будем жрать, по твоей милости? Никто меня сюда не сажал, приятель. Сам отрыл себе окопчик, сам и разместился тут», — спокойным и скучающим голосом ответил Лисиченко. Лопахин чуть не задохнулся от охватившего его негодования. «Разместился? Ах ты! А кухня? А кухню я бросил. А ты тут не ахай, пожалуйста, и не пугай меня понапрасну. Мне возле кухни быть сегодня стало грустно, потому и бросил ее. Закрустил, бросил, и по своей доброй воле пришел сюда. Точно. Что тебя еще интересует, герой? Ты что же думаешь, что без тебя оборону не удержим?» — скороговоркой спросил Лопахин, пронизывая Лисиченко все тем же немигающим ненавидящим взглядом. Но не так-то просто было запугать или даже смутить бывалого и видавшего всяческие виды повара. Спокойно глядя на Лопахина снизу вверх, он сказал: «Вот именно, попал в самую точку, не понадеялся я на тебя, Лопахин. Подумал, что дрогнешь в тяжелую минуту, потому и пришел. Почему же ты белый колпак не надел? У генеральского повара колпак, я видел, на голове чистый-пречистый. Почему не надел-то?» — задыхаясь, спросил Лопахин. «Ну, так у генеральского. А я для чего же его надел бы?» — ожидая подвоха, нерешительно спросил Лисиченко. Лопахин не выдержал и с наслаждением, со вкусом сказал: «Надо бы тебе его надеть, чтобы скорее тебя, толстого индюка, тут убили». Но Лисиченко только рукой махнул и все так же невозмутимо ответил: «Меня убьют тогда, когда на твоей могиле, Петя, чертополох вырастет, когда тебе земляная жаба титьку даст, не раньше». Говорить с поваром было бесполезно, он был неуязвим в своем добродушном украинском спокойствии, словно железобетонный дот. А потому Лопахин, передохнув, тихо и неуверенно сказал: «Стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым, так, чтобы из тебя все пшено высыпалось. Но не хочу на такую пакость силу расходовать. Ты мне раньше скажи, безо всяких твоих штучек, что мы нынче жрать будем?» «Щи». «Как?» «Щи со свежей бараниной и с молодой капустой». Лопахин проигрывал игру. Над ним явно издевались, но он не находил таких увесистых слов, чтобы достойно ответить. Снова присев на корточки возле окопа, призвал на помощь все свое самообладание и проникновенно заговорил: «Лисиченко, я сейчас перед боем очень нервный. И шутки твои мне надоели. Говори толком. Народ без горячего хочешь оставить? Гляди, ребята этого тебе не простят. Я первый могу хлопнуть по тебе прямой наводкой, и мне наплевать, что из тебя тогда получится и какого цвета будет у тебя после этого лицо. Ведь ты понимаешь, кто ты есть? Ты бог войны. Не артиллерия бог войны, это про нее зря так говорят, а ты самый настоящий бог, потому что главное и в наступлении, и в обороне – это харч, и всякий род войск без харча все равно что ноль без палочки. Чего же ты тут околачиваешься? Иди, милый, отсюда поскорей, пока тебя за ноги не выволокли. Иди, маскируйся как следует. И пока все тихо в окрестностях войны, с малым дымом вари кашу. Черт с ней, согласен, даже кашу твою есть. Без нее хуже, чем с ней. Кто мы есть без горячей пищи? Мы жалкие люди, даю честное слово. Я, например, без хлеба становлюсь несчастнее самого последнего итальянца, хуже самого несчастного румына. И прицел у меня становится не тот, и какая-то слабость в ногах и в руках, дрожь появляется. Иди, Лисиченко, и будь спокоен, управимся тут и без тебя. Клянусь тебе, что твоя должность такая же почетная, как и моя, но, может быть, на какую-нибудь десятую долю только пониже». Лопахин ждал ответа, а Лисиченко медленно достал из кармана розовый, расшитый немыслимыми цветами, кисет, медленно оторвал от газетного листа косую длинную полоску и еще медленнее стал вертеть козью ножку. Только начинив цигарку табаком и добыв из трофейной зажигалки огня, он не спеша сказал: «Напрасно ты меня уговариваешь, герой. С кухней на спине Дон переплыть я не могу. Она же меня сразу утопит. Переправить ее по мосту тоже невозможно. Подорву я ее гранатой, когда надо будет. А сейчас пока в котле щи наваристые готовятся. Верно говорю. Что ты на меня глаза вылупил? Убери их немножко или придержи глазами, а то они у тебя на зиму падут. Видишь, какое дело? Возле моста бомбой овец несколько штук побило. Но я, конечно, одного волушка прирезал, не дал ему плохой смертью от осколка и сдохнуть. Капусты на огороде добыл, воровски добыл, прямо скажу. Ну и поручил двум легкораненым за щами присматривать, заправку сделал и ушел. Так что у меня все в порядке. Вот повоюю немножко, поддержу вас, а придет время обедать, уползу в лес, и горячая пища по возможности будет доставлена. Ты доволен мною, герой?» Растроганный Лопахин хотел было обнять повара, но тот, улыбаясь, присел на дно окопа и сказал: «Ты вместо этих собачьих нежностей одну гранатку мне дай, может сгодится на дело». «Дорогой мой тезка, драгоценный ты человек, воюй, пожалуйста, теперь сколько влезет, разрешаю», — торжественно сказал Лопахин, отцепляя от ремня ручную гранату и с почтительным поклоном вручая ее повару. Лопахин, наверное, еще бы попустословил бы с поваром, но снова послышался приближающийся гул самолетов, и он поспешно направился к своему окопу. И на этот раз на подходе к цели самолеты разделились. Часть их ударила по линии обороны, остальные, прорываясь сквозь заградительный огонь зениток, устремились к переправе. И снова густое облако бурой пыли, словно туманом, заволокло окопы. Высоко поднялось в безветренном воздухе, закрыло солнце. Сквозь гул разрывов, воющий свист осколков и глухой обвальный шум, падающий сверху земли, Лопахин тщетно пытался услышать выстрелы своих зениток. Находившаяся в школьном саду батарея молчала, и Лопахин с горечью подумал: накрыли гады. Потом на ум ему пришла мысль, что батарея, может быть, успела скочевать со старых позиций, и он несколько успокоился. В дьявольском грохоте, заполнившем все вокруг, он почти не различал выкриков Сашки. Оглушенный и подавленный, свирепствовавшим над землей ураганом взрывов, он все еще находил в себе силы и, отрываясь от стенок окопа, часто, но осторожно высовывался над бруствером. Горячие толчки взрывных волн откидывали его голову, но он пытливо смотрел сквозь пелену пыли вперед, стараясь рассмотреть, не идут ли вражеские танки, прикрываясь бомбежкой с воздуха. В одно из таких мгновений, в прорезанной пламенем взрывов и застилавшей солнце темноте, он случайно взглянул туда, где был окоп Звягинцева, и с облегчением и радостью увидел, как после очередного выстрела чуть подрагивает поднятая вверх дуло винтовки, а потом на секунду увидел и шевельнувшуюся каску Звягинцева со знакомой вмятиной на боку, густо запорошенную пылью и теперь уже окончательно утратившую тусклый глянец защитной краски. «Просто молодец, парень», — с восторгом подумал Лопахин, — «этого не запугаешь никакой музыкой». Опасения Лопахина вскоре оправдались. Не успели самолеты после двух заходов отвалить, как с бугра донесся шум моторов, но уже совсем иной, прижатый к земле, сплошной, перемешанный с лязгом и железным скрежетом гусениц. Почти одновременно по переправе из-за высоты открыла огонь артиллерия немцев. И наши батареи на той стороне Дона в лесу дружно ответили: «Ну, Сашка, подтяни штаны и держись», — ободряюще улыбаясь, сказал Лопахин. «Да поглядывай, чтобы ни один танкист не ушел, когда запалю машину. Как у тебя настрой? Ничего? Вот и хорошо. Главное в нашей вредной профессии — это чтобы настрой не падал». Он приник к ружью и снова, как в тот момент, когда вражеский самолет пикировал на окопы, словно бы слился со своим нескладно длинным ружьем, не отводя глаз от задернутых теперь уже поредевшей пеленой пыли стальных гремящих коробок, которые шли с бугра, построившись уступом и образуя как бы тупой клин. Нет, теперь-то можно было дышать полной грудью. Начало этого боя вовсе не походило на тот бой, когда остатки разбитого полка сумели отстоять высоту и отразить натиск противника, имея всего-навсего 4 противотанковых ружья и несколько пулеметов. Теперь бой разворачивался совсем по-иному. Не успели танки продвинуться и наполовину расстояния до намеченных Лопахиным ориентиров, как на пути их уже встал черный частокол разрывов. била полковая артиллерия. Да так старательно и толково, что вскоре из 20 средних танков, вывернувшихся из-за бугра, 3 застыли на месте, а 4-й не успел пройти и десятка метров, волоча за собою черный шлейф дыма. Как следующий снаряд взвернул у правого борта его лохматый столб земли, и танк легко и послушно накренился, словно пытаясь зачерпнуть краем развороченной башни этой благодатной черноземной донской земли, которую несколько минут назад он так горделиво попирал гусеницами. В восторге от стрельбы артиллеристов Лопахин будто плоскогубцами сдавил пальцами плечо Сашки и воскликнул: «Стреляют-то, стреляют-то как! Ах, мамины дети, кто их только учил! Я бы того человека в маковку расцеловал! Гляди, Сашка, ведь эдак мы с тобой нынче можем безработными оказаться!» С левого фланга из небольшого садика стала бить по танкам и батарея ПТО. За несколько минут было подбито еще 2 танка, но остальные успели прорваться вперед и теперь были от окопов уже не далее, как в 200 метрах. Лопахин отчетливо видел темно-серый приземистый корпус танка, шедшего немного наискось. Видел и смутные очертания какого-то причудливого хвостатого зверя, намалеванного белой краской на борту танка чуть левее креста. Все видели его воспаленные слезившиеся глаза, но он ждал, когда расстояние сократится, хотя бы еще на 50 метров, чтобы бить наверняка. Из-под гусениц танка выпархивала низко над землей, над мелким степным полынком слалась серая пыль. Иногда на солнце вдруг вспыхивал отполированный трак гусеницы, и опять, словно хлопья, волочащиеся за танком серой ваты, клубилась пыль. А поверх ее было видно, как медленно вращается башня, и с дула пушки раздвоенным змеиным жалом на короткий миг вдруг высовывается и исчезает бледный острый огонек, почти невидимый в лучах яркого утреннего солнца, а затем на правом фланге роты впереди и сзади желтых холмиков окопов вспухает черный медленно оседающий гриб, поднятый взрывом земли, и слышится характерно звонкий лопающийся звук разрыва. Со второго патрона Лопахин подбил танк. Почти одновременно загорелись еще 2 танка. Остальные, круто разворачиваясь, повернули назад, скрылись за высотой. И только когда последний танк исчез за пыльным гребнем кургана, Лопахин, сверкнув синеватыми белками, глянул на бледное лицо Копытовского, вкрадчиво спросил: «Что это ты, Сашенька, какой-то серый стал?» «Посереешь от такой жизни», — тяжело переводя дыхание, ответил Копытовский. Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около 10 немецких танков, уже в сопровождении автоматчиков, попробовали пробить брешь в обороне на стыке 2 рот, одной из которых командовал лейтенант Голощёков. Удар пришелся по левому флангу роты Голощёкова. Шедший впереди средний танк противника сходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу. На миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет с танкового пулемета, успел раздавить несколько стрелковых ячеек. Он шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк. По грудь, засыпанной землей, уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх, и едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым детским движением взмахнул рукой. Бутылка, тоненько, неслышно, в грохоте боя чокнулась с покатой серой броней танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки. А по литой броне поползли горючее пламя, кучерявый нежно-голубой дымок. Горящий танк с взревевшим, словно от нестерпимой боли мотором, повернул под прямым углом, ринулся в сад, пытаясь сбить пламя о ветви поверженного огнем густого вишенника.